Зомби участвовал даже в мокрых делах, но сам, по его словам, никогда не убивал. «И тебе не было противно?» — спросила я, подавляя отвращение к нему. «Было! Это ведь сначала я радовался, как идиот, возможности иметь магнитофон «Грюндик», штабеля дисков «Пресли» и «Холидея», комплекты разноцветных джинсов, курить «Мальборо», пить «Дин энд Тоник». Сначала это перестало радовать. Потом я стал ощущать страшную скуку, чувство совершенной опустошенности. Но куда мне было деваться? Я не представлял уже, как смогу жить на зарплату фельдшера. Да и Морлока боялся. Он бы меня на дне моря нашел. Ты и представить не можешь, какой это страшный гнусный тип. «Слишком уж долго ты мирился с этим типом», — сказала я холодно. «А что толку ругать его сейчас, когда он уже в камере? Почему ты не пошел хоть к Ермаку, которого ты знаешь, и не помог ему обезвредить Морлока? Боялся, что он меня убьет, прикажет убить. Ты боялся, другой боялся. Столько крепких парней и боялись одного выродка. Что же тебе все-таки делать теперь?» «Можно я закурю?» — как-то робко и приниженно спросил Валерий. «Кури, пожалуйста». Он закурил. «Сколько можно прятаться?» — сказал он совсем другим деловым тоном. «Все равно разыщут. Явлюсь-ка я завтра с повинной. Может, скидка какая будет? Я столько передумал за эти дни, прячась по чердакам и подвалам. Спасибо тебе, Владя. Век не забуду твоего участия». Он встал и нагнулся за своим пальто. «Куда же ты пойдешь сейчас?» Он жалко развел руками. «На чердак. Посижу там до утра. Еще возьмут ночью, а ты хотел сам явиться. И простужен весь, гнусавишь. Мне некуда идти. Где можно, уже был. Просили больше не приходить. Дома у матери, наверное, караулят. Ладно, переночуешь в папиной комнате. Ложись и спи спокойно. Утром разбужу рано. Позавтракаешь и пойдешь с повинной. Не подумайте, что я уж такая добрая и доверчивая. Но не выгонять же на ночь, глядя человека, которому негде ночевать. К тому же зомби был неуравновешенный подонок, и на всякий случай следовало его обезвредить. В шкатулке с лекарствами, которые остались после мамы, лежала ее снотворное. Мама страдала бессонницей. Я все собиралась его выкинуть, но руки не доходили. А теперь вот пригодилось. Я взяла несколько таблеток, вложила в обложку от аспирина, и на всякий случай, если откажется принимать аспирин, я еще парочку таблеток растворила в чае. Я постелила ему постель и провела в папину комнату. Он послушно выпил горячий чай, принял две таблетки аспирина и блаженно улегся в постель. «Спасибо!» – пробормотал он с благодарностью, когда я зашла выключить свет. Не знаю уж, подействовало ли сразу снотворное, или он просто выбился из сил, но минут через пять он уже спал. Я вздохнула с облегчением и ушла к себе в мамину комнату. Ночью я несколько раз просыпалась и на цыпочках подходила послушать, но он спал сном невинного младенца и только посапывал. Спала ли его бедная мать? Вряд ли. Чтобы не проспать, я поставила будильник, и он меня разбудил ровно в 6. Быстро оделась, приготовила кофе, горячий завтрак и пошла будить Валерия. Сначала я постучала в дверь, еще и еще, никакого ответа. Тогда я стала звать зомби, все повышая голос. Наконец не выдержала, вошла и начала его трясти. «Куда там?» — он так и валился спать. Я, признаться, испугалась. Может, было слишком много снотворного? Пришлось дать ему понюхать нашатырного спирта, все из той же маминой аптечки. Наконец он очухался и очень смутился. Уже за кофе я ему сделала покрепче. Он все извинялся, что так разоспался, и мне долго пришлось его будить. «Ну, Валерий,